сама императрица представила нас друг другу, и у нее вырвалась фраза, которую Орловы охотно затушевали бы, если бы это было возможно. «Вот княгиня Дашкова. Кто бы мог подумать, что я буду обязана царским венцом молодой дочери графа Романа Воронцова». Современные французские писатели, лишающие нас утешения и пользы от изучения истории тем, что нагромождают целый ворох лжи, уверяют, что я интриговала против Петра III вместе с графом Бестужевым. Между тем, он был сослан, когда мне не было и 14 лет. Он был врагом моего дяди, так что я видела его всего один раз, и то издали. Меня поразило его умное лицо и тонкое фальшивое выражение. Я спросила, кто это такой, и таким только образом узнала его имя. Фельдмаршал Миних и Лесток, последнего я часто видела в детстве в доме моего дяди, которому он был близок, казались мне живыми мемуарами. В их рассказах я почерпала знание человеческого сердца, представлявшегося мне раньше в розовом свете. Лесток, Йоганн Герман, 1693-1767 годы, граф, выходец из Франции, лейб-медик Елизаветы Петровны, вместе с французским послом Шетерди был противником политики канцлера Бестужева-Рюмина, участвовал в дворцовых интригах в пользу возведения на престол Елизаветы Петровны. Бестужев-Рюмин обвинил его в шпионаже. В 1750 году Лесток был сослан в Углич, а в 1762 освобожден Петром III. Миних был почтенный старец, у него были внучки, дочери его сына, старше меня, и он полюбил меня. Его просвещенный ум, твердость его характера и утонченно-вежливое обращение, свойственное старинным вельможам, резко отличавшимся от некоторых наших заговорщиков, делали из него очень приятного и интересного собеседника. Эта картина, поражая быстрыми появлениями новых лиц и их противоположностями, заставляла меня размышлять и укрепляла мой ум. Вскоре прибыло другое лицо, которое, может быть, невольно и даже само того не подозревая, сделалось источником первых испытанных мной жгучих огорчений, против которых бессильно мужество, свойственное женщинам. То была первая камеристка императрицы в бытность ее великой княгиней. Она была сослана одновременно с графом Бестужевым и, как говорят, была в дружеских отношениях с моей матерью. Она была дворянского происхождения и отличалась большим природным умом. Ею воспользовались как орудием, чтобы оклеветать меня перед отцом, однако об этом после. Когда получилось известие о смерти Петра III, я была в таком огорчении и негодовании, что хотя сердце мое и отказывалось верить, что императрица была сообщницей преступления Алексея Орлова, я только на следующий день превозмогла себя и поехала к ней. Я нашла ее грустной и растерянной, и она мне сказала следующие слова: «Как меня взволновала, даже ошеломила эта смерть!» «Она случилась слишком рано для вашей славы и для моей», — ответила я. «Вечером в апартаментах императрицы я имела неосторожность выразить надежду, что Алексей Орлов более чем когда-либо почувствует, что мы с ним не можем иметь ничего общего и отныне не посмеет никогда мне даже кланяться. Все братья Орловы стали с тех пор моими непримиримыми врагами, но Алексей по возвращении из Ропши, несмотря на свое нахальство, в продолжении 20 лет ни разу не осмелился со мной заговорить. Если бы кто-нибудь заподозрил, что императрица повелела убить Петра III или каким бы то ни было образом участвовала в этом преступлении, я могла бы представить доказательства ее полной непричастности к этому делу. Письмо Алексея Орлова, тщательно сохраненное ею в шкатулке, вскрытой Павлом после ее смерти. Он приказал князю Безбородко прочесть бумаги, содержавшиеся в шкатулке, и когда он прочел вышеупомянутое письмо, Павел перекрестился и сказал: «Слава Богу, это письмо рассеяло и тень сомнения, которая могла бы еще сохраниться у меня». Оно было написано собственноручно Алексеем Орловым. Он писал как лавошник, а тривиальность выражений, бестолковость, объясняемая тем, что он был совершенно пьян, его мольбы о прощении и какое-то удивление, вызванное в нем этой катастрофой, придают особый интерес этому документу для тех людей, кто пожелал бы рассеять отвратительные клеветы, в изобилии взводимые на Екатерину II, которая хотя и была подвержена многим слабостям, но не была способна на преступление. Пьяный, не помня себя от ужаса, Алексей отправил это драгоценное письмо Ее Величеству тотчас же после смерти Петра. Когда уж после кончины Павла я узнала, что это письмо не было уничтожено, и что Павел I велел прочесть его в присутствии императрицы и послать Нелидовой, и показал его великим князьям и графу Растопчину, я была так довольна и счастлива, как редко в моей жизни. Сноска Дашковой. Безбородко Александр Андреевич, 1747-1799 годы. Светлейший князь, государственный деятель и дипломат. С 1775 года секретарь Екатерины II. С 1783 года фактически руководил российской внешней политикой. С 1797 года канцлер. Нелидова Екатерина Ивановна, 1756-1839 годы, воспитанница Смольного института, фаворитка Павла I до 1798 года, камерфрейлина императрицы Марии Федоровны, жены Павла I. Растопчин Федор Васильевич, 1763-1826 годы, граф, государственный деятель и дипломат. Его карьера началась после воцарения Павла I. С 1798 по 1801 год он фактически возглавляет коллегию иностранных дел, член военной коллегии, генерал от инфантерии. В 1801 году уволен в отставку. Главнокомандующий, генерал-губернатор в Москве, 1812-1814 годы, член Государственного совета 1814-23 годы, оставил интересные воспоминания об Александре Васильевиче Суворове. Во всей этой сноске Дашковой речь идет о письме, напечатанном в 21-й книге архива князя Воронцова, страница 430, по копии, сообщенной Растопчиным Воронцову. Приводим текст этого письма. «Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину, матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя? Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором. Не успели мы разнять, а его уж и не стало. Самим не помним, что делали. Но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек». Возвращение моего мужа и кровопускание, которому я принуждена была себя подвергнуть, вскоре успокоили мои нервы и мою кровь. Мы переехали в апартаменты, приготовленные для нас во дворце. Мы обедали у императрицы. А так как государыня не ужинала, то нам подавали ужин на нашей половине, и мы приглашали к нему всегда от 10 до 12 персон. Мой муж получил командование кирасирским полком, в котором сама императрица числилась полковником. Этот полк при императрице Елизавете и Петре III был полон немцев. Ее Величество пожелало, чтобы командовал им русский вельможа. Это назначение доставило большое удовольствие Дашкову. Он привлек в полк молодых русских дворян. Солдаты и офицеры его боготворили, и он не жалел расходов на лошадей и прочее, чтобы сделать свой полк самым блестящим из всей кавалерии. Поручик Михаил Пушкин служил в одном полку с моим мужем. Он был очень умен и, благодаря его тонкому уму и остроумной беседе, пользовался большим успехом среди молодежи. Между ним и моим мужем установились частые и фамильярные отношения, которые, пожалуй, можно было принять и за дружбу. По просьбе мужа я упросила французского посла при нашем дворе, маркиза Лапеталя, прекратить процесс, начатый против Пушкина первым французским негациантом в Петербурге Гейнбером и поддержанной запиской от того же посла. Лапеталь Пауль, маркиз, генерал-лейтенант, французский посол в Неаполе, 1740-1756 годы, в Петербурге, 1756-1761 годы. Дело было серьезно, так как Пушкин, вместо того, чтобы заплатить негацианту следуемые ему деньги, выгнал его вон из дому. В то время я была только еще невестой князя. Я видела маркиза каждый день в доме канцлера, и путем настойчивых просьб мне удалось уговорить его написать командиру полка, майору князю Меньшикову, что так как Гейнбер удовлетворен поручиком Пушкиным, он, французский посол, не изъявляет никаких дальнейших претензий и просит князя Меньшикова прекратить дело и не беспокоить более Пушкина. Я привожу этот маленький инцидент, во-первых, чтобы обрисовать характер этого человека, ставшего причиной второй неосновательной придирки ко мне со стороны императрицы. Я в этих записках не хочу ничего скрывать и расскажу о незначительных недоразумениях, происходивших между государыней и мной. Из них станет ясно, что я никогда не впадала в немилость, как то утверждали некоторые писатели. Она потому только не осыпала меня материальными благами, что ей было известно мое бескорыстие. Во-вторых, потому что я без ложной скромности могу обнаружить и свое сердце, нетронутое среди придворной жизни, прощавшее и врагам, и неблагодарным людям. Я сама ничем не навлекла на себя их недоброжелательство, но мои всемогущие враги сумели обратить против меня и тех, кому я оказала серьезные услуги. Это не помешало мне еще в течение 42 лет делать все добро, какое было в моей власти, часто немало стесняя себя в своих более чем скромных средствах. Наконец, у Пушкина отец его потерял свое место и попал под суд за лихоимство в последние годы царствования императрицы Елизаветы. Денежные дела были очень расстроены. Отец не мог ему ничего давать. Жалование его было невелико, и мой муж великодушно выручал из денежных затруднений как его, так и его брата. Еще в царствовании Петра III Панин возымел мысль окружить своего воспитанника образованными молодыми людьми, знакомыми с иностранной литературой. Императрица как-то раз заговорила со мной об этом, и я указала на Михаила Пушкина, как на человека в этом случае вполне подходящего. Спустя несколько недель после нашего разговора Пушкин оказался замешанным в очень скандальной истории. Желая угодить мужу, хотя я лично не любила Пушкина, я посоветовалась с императрицей о том, как его выгородить из нее, и нам это удалось. Таким образом, и я, и мой муж оказали ему целый ряд благодеяний, что, однако, не помешало ему подвести меня самым недостойным образом. После восшествия императрицы на престол, когда мы жили во дворце, он пришел однажды ко мне очень расстроенный и печальный. На мои расспросы он ответил, что, вероятно, его несчастная судьба никогда не изменится, так как мое обещание устроить его при великом князе все еще не осуществляется. По своей обычной доверчивости я думала, что мои утешительные и ласковые слова могут вызвать только благодарность с его стороны. Я и сказала ему, что если его участие в происшедшей несчастной истории и воспрепятствует назначению его к особе великого князя, все-таки он может надеяться на какое-нибудь другое очень хорошее место, которое даст ему возможность обнаружить свои таланты и познания. Надо сказать, что за несколько недель до воцарения императрицы Панин находился однажды вечером со своим воспитанником у ее высочества. Разговор коснулся воспитания великого князя, и Панин выразил мнение, что великий князь потому так застенчив и нелюдим, что мало видит народу, и что следовало бы приставить к нему нескольких образованных молодых людей. В числе прочих он назвал Михаила Пушкина, по просьбе моего мужа, горячо рекомендовавшего Пушкина моему дяде перед отъездом своим в Константинополь. «Я охотно верю», — ответила императрица на упоминание о Пушкине, — «что вся эта некрасивая история окажется выдуманной, но достаточно и того, что она огласилась, и что на Пушкина падает тень сомнения, чтобы лишить его возможности быть товарищем моего сына». Я напомнила императрице, что я предложила кандидатуру Пушкина задолго до этой истории, что и мой муж также до своего отъезда 4 месяца тому назад говорил о нем своему дяде. Соглашаясь от всего сердца с мнением государыни, я поставила ей на вид, что в случае, если вся история окажется клеветой, будет жаль, если не богатый, но способный молодой человек лишится возможности служить своему отечеству. Императрица и дядя согласились со мной. В вышеупомянутом разговоре с Пушкиным я дала ему понять, что ему не следует очень надеяться на это место, так как императрица при всем своем расположении к нему вряд ли найдет возможным предоставить его ему. Читатель видит, как много этот господин был обязан мне и моему мужу. Что же он сделал? Выйдя от меня, он на лестнице встретил Зиновьева и с таким же печальным лицом рассказал ему свои невзгоды, прибавил, что он тем более несчастен, что только что узнал от меня, что императрица верит скандальным слухам, распространившимся на его счет. Зиновьев Василий Николаевич, 1754-1822 годы, дипломат, сенатор, двоюродный брат Орловых, мать которых урожденная Зиновьева Лукерья Ивановна. Зиновьев предложил свести его к фавориту Григорию Орлову, с которым он был в дружеских отношениях. Орлов расспросил Пушкина, в чем дело, тот употребил все свое красноречие, которое оказало тем более успешное действие, что Орлов всегда искал случая мне повредить. Он уверил Пушкина, что ее величество думает совершенно иначе, обещал ему, что в тот же вечер переговорит с ней и надеется, что докажет ему это. Вечером, когда мы с мужем собирались ложиться спать, камердинер князя передал ему письмо. Оно было от Пушкина и повергло нас в беспредельное изумление. Он писал, что Зиновьев увлек его к Орлову и что он, не помня в точности своих слов, все же опасается, что они могут навлечь на меня неприятности, вследствие чего он готов из благодарности к нам и повинуясь чувству справедливости письменно отказаться от всего, что говорил у Орлова. Он предлагал моему мужу прислать к нему на следующее утро за этим документом. Я посоветовала не делать этого, но мой муж нашел, что не следует лишать его возможности оправдаться. Когда на следующее утро я по обыкновению пошла к императрице, она спросила меня, Зачем я причиняю беспокойство ее подданным, уверяя их, что она плохого о них мнения, и огорчила Пушкина, дав ему понять, что она дурно о нем думает? Меня ее слова удивили. Но я сдержала себя и удовольствовалась тем, что напомнила императрице, что во внимание к давнишним близким отношениям моего мужа с Пушкиным, хотя сказать мимоходом, я думаю, что мой муж не очень ими гордился, я поставила себе задачу устроить его судьбу и предоставляю ей самой судить о его поведении в отношении меня. Зная ее чувствительный и просвещенный ум, я спросила, может ли она осуждать слова, сказанные для успокоения смятенной души, тем более, что я вовсе и не говорила ему, что ее величество верит истории, столь повредившей ему в глазах общества. Я обещала ему взамен назначение к великому князю доставить ему какое-нибудь другое место, которое даст ему возможность проявить свои таланты. Этот разговор меня взволновал. Я оставила покои императрицы и ничуть не была удивлена, когда мой муж встретил меня словами: «Ты вернее поняла Пушкина, чем я. Он негодяй. Он сказал посланному, что не может дать письма, обещанного мне накануне». «Забудем, милый друг», — ответила я, — «этого человека, который был недостоин общения с тобой даже в детстве». Впоследствии, благодаря покровительству Орлова, ему было поручено заведование мануфактур коллегии. Пользуясь оказанным ему доверием и данной властью, он велел фабриковать за границей фальшивые ассигнации, за что был сослан в Сибирь, где и провел остаток своих дней.